Глава 6. Прошло 2 дня, и я ждал Халида. Выяснилось, что Эркен знает аварский на уровне Епифана. Все понимает, говорит плохо, но понять можно. Полдень дежурный у ворот доложил, что пришел джигит по имени Халид и просится ко мне. «Эркен, приведи его!» Со мной в штабе сидели Андрей и Савва. Бирюк у входа на лавке. Показал несколько приемов работы с ножом. Ласточку, щучку, вертушку. Игра ножом отвлекает внимание противника и позволяет быстро менять положение ножа в руке. Но эти приемы требуют большого умения и длительной тренировки. Банально уронишь нож в неподходящий момент. Вот и сидел Бирюк, вертел нож в руке. Савва и Эркен равнодушно отнеслись к новому приему. У них профили другие. Вошел Халид, за ним Эркен. — Ассаляму алейкум, господин! — поклонился Халид. Все тот же прикид, видимо, другого нет. — Ва алейкум ассалям, Халид! — Я пришел, как ты сказал. — Ты не передумал? Сейчас есть время отказаться от своего слова. — Нет, господин, я подтверждаю свои слова. Ты будешь выполнять мои приказы и слушаться во всем? — Да, клянусь тебе. — Ну и славно. Что теперь, Савва? — Пряник, командир, — улыбнулся он. — Я помогу тебе отомстить, Хайбуле. Халид, напряженно ожидавший моего решения, выдохнул и улыбнулся впервые за долгое время. — Дежурный, найди мне Анисима. Пришел Анисим. Поправился мой завхоз. — Вот что, Анисим, одень-ка ты мне этого джигита, скромно, но со вкусом, ну, как ты умеешь, чтоб добротно и в глаза не бросалось. Эркен, сопроводи его. Когда они ушли, задал вопрос Андрею. — Харунжий, дальше что делаем? — Торжественно вручаем оружие. А что вручать будем? — Скромное, но качественное. — Савва, сходи к Тихону, пусть хорошую кремневку подберет, со всем, что положено, шашку и кинжал. — А зачем ты берешь его к себе, командир? — А подумать, Андрюха. — Он аварец, с горного аула в Дагестане. — Значит, рейд в те места. — Отлично, Андрей. Голова работает. Довольно улыбаюсь. — За пирожком сходить, — смеется Андрей. Пришел Савва с оружием и полным набором приспособ к ружью. Эркен с Халидом пришли с баулом. Анисим сказал, чтобы баул вернули. Ходил и ворчал, что разбазариваем имущество на кого ни попадя. Эркен улыбался. На него не наедешь, и Анисим даже не пытался вступать с Эркеном в экономические дискуссии, понимая, что проиграет. Довольный Халид сидел на лавке, ожидая дальнейших событий. — Скажи, Халид, ты умеешь обращаться с оружием? — Конечно, господин. Я хорошо стреляю и владею шашкой. Отец учил. Сразу нахмурился, вспомнив отца. — Хорошо. Вот, возьми. Подарок от меня. Савва положил все оружие, приготовленное для Халида. Его глаза заблестели, и он осторожно взял каждую вещь и внимательно осмотрел. Держит умело. Надо проверить его навыки. Пошли на стрельбище. Будем смотреть, что ты умеешь. Аслан, мое ружье и пистолет. Пошли, бойцы, постреляем. Навыки Халида не впечатляли. Стрелял на удовлетворительно. Перезаряжал долго. Шашкой владел совсем слабо. Бирюк разделал его на счет 2. Ладно, его роль совсем другая. Я определил Халида на 3 дня проживания на базе. Началась подготовка к рейду. Подробно расспрашивал Халида обо всем, что связано с Хайбулой, все, что ему известно. Постепенно стал вырисовываться план операции. Он был грубым и черновым, но это самая свежая и подробная информация о Хайбуле. Все эти дни вытягивал из Халида крупицы информации, даже сплетни про его врага. Совсем плохо, что нет карты того района, хотя я точно знал, что картографы работают. Помню, к нам приезжали поручик и прапорщик с 3 солдатами и проводили картографирование нашего района. Мы осуществляли охрану. Он скопировал все наши кроки и отметил их хорошую проработку на соответствие. Послал капитану Шувалову докладную записку и просьбу достать все карты, что были у них в штабе. Они точно есть. Теперь предстояло все проанализировать и сделать более-менее жизнеспособный план операции. В его разработке участвовали Андрей, который записывал все, что говорил Халид. Савва вел опрос, да так умело и профессионально, что оставалось только похвалить его. Эркен был переводчиком и вносил весьма толковые поправки. Я полностью погрузился в работу, так что даже Ада спросила причину такого равнодушного отношения к ней. С ней случился разговор, который заставил меня задуматься о нашем будущем. В одну из ночей, когда мы лежали уставшие и довольные жизнью, я спросил ее: «Ада, что ты будешь делать, когда я женюсь?» Ее реакция на простой вопрос встревожила меня. Она буквально съежилась и замерла у меня на груди. «Господин хочет сказать мне: уходи? Господин хочет взять себе жену?» Ада, в отличие от меня, довольно хорошо стала говорить по-русски, только иногда не могла найти подходящего слова. Маленький словарный запас. Когда она так разговаривала со мной, я чувствовал себя Суховым из фильма «Белое солнце пустыни». Я ощутил, как слезы потекли мне на грудь. «С чего ты так решила? Я не собираюсь жениться пока, успокойся». Она плакала. «Господин, не прогоняй меня. Мне ничего не надо. Я хочу быть рядом с тобой, господин. Если господин возьмет жену, я буду служить ей, а когда появятся дети, я буду любить их как своих. Только не прогоняйте меня». «Ада, даю тебе слово, что никогда не прогоню тебя. Ты всегда будешь со мной. А теперь успокойся и спи». Вот такой поворот в наших отношениях. «Ну, да женить бы далеко, что-нибудь придумаем», — легкомысленно подумал я. Через 4 дня после нашего мозгового штурма от ворот прибежал дежурный. «Командир, там какой-то джигит приперся. Говорит, что он твой слуга и пришел службу служить». «Так и сказал?» «Так точно». «Паша, сходи, приведи Халида, а то он там службу служить начнет». Халид пришел при полном параде. В коричневой черкеске, сером бешмете, черных штанах и черной папахе. Естественно, в полном вооружении. Оглядев его с головы до ног, молчу. Аслан стоит у входа и с интересом наблюдает. — Говори, господин, службу делать буду. Появился Эркен. Спрашивает командир, какую службу ему нести. — Так скажи ему, пусть пока хорошо кушает и помогает Загиту. Когда понадобится его служба, позову. Просит службу ему определить, он воин, а не горшечник. — Вот что, пусть делает, что я сказал, воин хренов. — матюкнулся я. — Это переводить не надо. И скажи, пусть меньше на людях светится, пока это нежелательно. Эркен прилежно перевел. Я выдал Халиду дополнительно 2 рубля на поправку здоровья. Выслушав мои распоряжения, Халид подумал и, поклонившись, ушел. — Командир, может, пристроить его? Пусть службу служит, — рассмеялся Савва. — Ты видел, какой он худой? Пусть лечится и отъедается. Он мне нужен здоровый и бодрый. Хорош фигней заниматься. Займись записями и подумай. Потом мне доложишь свои соображения. Наступил май. Дороги просухли. Подготовка к рейду проходила планово, без авралов и героических преодолений трудностей, которые порой мы сами создаем. Определил, кто пойдет в рейд, что вызвало недовольство у тех, кто не попал в число участников, особенно среди новичков. Я жестко пресек все дурные мысли в неокрепших умах молодняка. В рейд идут стрелковый десяток Романа, оба Харунжих с 2 десятками из 50 на их усмотрение, Тихон и Илья со своей мастерской и повар с кухней. Тихон решил взять 2-й фургон, здраво рассудив, что запас грузить в его мастерскую не следует. Разумное решение всегда приветствуется мной. И моя банда — Аслан и Саня. Я не сомневался в верности Аслана. Враг господина — его враг. Вот так, просто и без лишних душевных терзаний. Эркен вызвал Халида. Решил попробовать нарисовать кроки предстоящего района оперирования. Поначалу дело уперлось в непонимание Халида, что от него хотят. Эркен терпеливо объяснил и попросил его рассказывать по памяти о местности и дороге от пункта А в пункт Б подробно. Халид рассказывал, а Эркен зарисовывал кроки, очень приблизительные и неточные, но это позволяло представить в объеме всю картину. Постепенно Халид стал понимать, что делает Эркен, и отмечал неправильно отраженную зарисовку. Далее стали определять, где, на его взгляд, удобно устроить засаду на отряд всадников в полусотню человек, чтобы были соблюдены определенные условия для атаки. Халид часто охотился и выполнял поручения отца, разъезжая по Дагестану. Бывал и в Чечне. У него родственники проживали в приграничной полосе со стороны Чечни. Тандем Халида и Аркена серьезно помог нарисовать довольно точную карту. Я смог приблизительно определить несколько мест для засады с учетом наших возможностей. Халид отнесся к работе очень серьезно. Он понял, что это связано с возможным нападением на Хайбулу, и отдался весь этой работе. Принес огромную пользу штабной группе, работающей над планированием операции. Определили два вероятных аула, где он чаще всего находится. В самом дальнем жила его молодая жена. Хороший командир может не ходить на службу. Определил направление, и подчиненные работают. А я хороший командир. Предстоящий рейд захватил меня, и я, полностью погруженный в работу, как-то отстранился от повседневной жизни базы, вернее, пластуновки. Наше поселение стало быстро разрастаться и становиться ремесленным центром. Многие планировали переселиться к нам, не только из Романовки. Это стало серьезной проблемой для меня. Приехали Сомов и станичный старшина. «Здравия, Петр Алексеевич!» Они пришли и перекрестились на икону с лампадкой, висящую в углу комнаты. Анисим позаботился. «Я в религиозных делах слаб. Удалось приучить себя креститься при посещении горниц казаков. Вначале постоянно забывал, на что мне указывали Анисим и старшина. А это серьезный прокол. Пытался списать на то, что я не знаю особенностей жизни казаков. Прозвучало не очень убедительно. У меня дома в Москве была икона, которая досталась маме от бабушки. Пришлось уделить серьезное внимание этому вопросу. На данную тему пообщался с полковым священником отцом Мефодием. Сам из казаков, он очень лояльно отнесся ко мне и положительно принял мои нововведения во время похорон погибших бойцов. Особенно одобрил внесение погибших в списки личного состава сотни и собирался внедрить это по всему полку. Потом я получил конкретный втык за отсутствие молельной комнаты для пластунов базы, что Егор Лукич моментально исправил. Теперь у нас была молельная комната с иконой Николая Чудотворца, которую прислал отец Мефодий. — И вам поздорово. Проходите, присаживайтесь. — Живешь как басурманин, Петр Алексеевич, — сказал старшина, усаживаясь на ковер. Я не понял, похвалил или осудил. Честно говоря, мне не очень понравилось начало разговора. — Извиняй, сотник, что без приглашения. Только вести уж больно тревожные. Кунак Антипа сказывал, что горцы расчистили дорогу на перевал и ждут отряды из Дагестана. Слышал я, что заберут твою сотню на лето. Вот и решили со старшиной посоветоваться с тобой. Визит оказался еще более неприятным, чем я предполагал. Вероятность нападения горцев ломала все мои планы. Придется все менять и учитывать новые вводные. — Ежели ты уйдешь, то не мое дело куда. Нам тогда туго придется, если большой отряд пойдет в набег. Вот такие дела, Петр Алексеевич. Настал черед задуматься мне. Хайбула решил начать боевые действия на нашей линии, применяя ту же тактику, что еще более затруднит действия нашего командования. Оставлять нашу базу и Романовку с половинным составом сотни значительно ослабит защиту Романовки и Пластуновки. Пострадаем не только мы, но и мирное селение равнины. В Дагестане и Чечне усиление Сунжинской линии войсками не позволяет свободно действовать отрядом Хайбулы. Значит, пришел наш черед. Нужно ехать в Пятигорск и решать вопрос там.